Глава третья. Атмосфера в зоне отдыха команды Академии Истока сильно отличалась от той, что была у Красной Академии. Студенты разбились на множество групп и негромко общались между собой. Группы почти не контактировали друг с другом, а некоторые и вовсе враждовали. Были и отдельные личности, которые держались в стороне ото всех. Одним из них оказался Сила Воск. Он сидел совершенно один, остальные студенты обходили его стороной. Сила отрешенно смотрел на экран. Прямо сейчас на ринг выходил Руслан Юсупов, человек, которого он искренне ненавидел. Проигрыш Руслану Юсупову стал сильнейшим позором за всю жизнь Силы Воска. Он, третьекурсник, был разбит в пух и прах первокурсником. Этот проигрыш стал началом сильнейших изменений. Во-первых, если раньше он обладал на курсе высоким авторитетом, то после поражения вся его репутация рухнула. Во-вторых, род Силы разочаровался в нем, в том числе и отец. Лишь дядя поддержал Силу. Он использовал свои связи и отправил отряд «Сыны войны» на помощь Биркиным. Но атака провалилась, наемники были уничтожены. Рот лишился надежного союзника, магистра Йохана, главы отряда. Дядя был наказан, а от Силы отвернулся весь рот. Ведь у клана и так сложности, а он вместо того, чтобы помогать, только вредит. По сути, Сила стал изгоем. Даже дядя перестал с ним общаться, обвинив племянника в слабости. И тогда проявилась обратная сторона ситуации. Из-за сильнейшего давления со всех сторон, от родственников, от бывших друзей, от студентов академии, Сила Воск совершил невероятный скачок в развитии и смог стать мастером. Он тщательно скрывал прорыв. В своем бою он с легкостью одержал победу над противником, не раскрывая истинный ранг. Сила Воск готовился и ждал того момента, когда сможет убить Руслана Юсупова. Лишь в то мгновение он продемонстрирует всем силу мастера. Он станет самым молодым мастером за ближайшие 25 лет. Прищурившись, Сила Воск смотрел, как Руслан Юсупов начал битву со Стефанией Уральской. Он болел за врага. Чем дальше тот пройдет, тем больше возможностей будет у Силы, чтобы сделать свой ход. Стефания атаковала первой. Она резко выставила жезл, и в меня полетел луч света. Я махнул своим жезлом, создавая барьер под углом, и свет, отразившись, отлетел в сторону, а сам барьер лопнул. Это одна из хитростей против паладинов. С помощью нейтральной магии перенаправлять их в световые атаки. Чтобы полноценно защититься от светового луча, мне пришлось бы ставить кровавый барьер, который пожирает больше энергии, чем нейтральный. Перенаправить луч гораздо выгоднее, хоть и требует больше сноровки. Стефания нахмурилась, несколько раз махнула жезлом и зачитала заклинание. В мою сторону выстрелил мощный поток света, сжавшийся в таран. Я выпустил навстречу свой кровавый таран. Две мощные атаки столкнулись и взорвались энергией. Отступив в сторону, я создал перед собой сразу два прозрачных барьера, которые отклонили пару световых лучей. Стефания приподняла жезл над собой и начала быстро читать заклинание. Над ней загорелся столб света, который сжался в гигантский меч. Уральская махнула жезлом, и меч полетел вниз прямо в меня. Я создал над собой кровавый барьер. Световой меч с треском ударился об алый щит, и небо словно потемнело. Казалось, солнце вдруг передумало светить и отключилось. «Как ты смеешь!» — загрохотали небеса. Волна чужеродной энергии пронеслась по арене и снесла меч из света с кровавым барьером. Где-то рядом засверкал защитный купол, накрывший трибуны. Я вскинул голову и увидел, как далеко вверху разгорается зеленое пламя, а ему навстречу устремляются два смерча из ветра и воды. Вот и Ильяс объявился. Надо мной появился Вася и создал перед собой купол из истлевающей энергии. В В следующее мгновение все вокруг затопило светом. Появился гигантский палец, сотканный из света, который воткнулся в этот купол. Вспышка! Купол и палец исчезли. В небе появилось гигантское зеркало из темно-коричневой истлевающей энергии. Зеркало полностью заблокировало свет неизвестного высшего паладина. Но не успел я выдохнуть, как край зеркала был разбит, и в мою сторону устремился огромный трехметровый африканец. Его тело будто состояло из одних мышц. Губы высшего усилителя растянулись в жутковатой улыбке, обнажая белоснежные зубы. Казалось, мгновение застыло. Африканец, будто в замедленной съемке, приближался ко мне. Бах! Высшего усилителя снесло в сторону, в воздухе появился крылатый волк. Раздался рев африканца, и небеса громыхнули. Высший усилитель и высший метаморф столкнулись в битве, за которой невозможно было проследить. Во все стороны разлилась мощная энергия. Арена под ногами затряслась и покрылась трещинами. Стефания вскрикнула и упала. Земля под ней с грохотом разошлась. Я рванул к девушке. Мой мозг лихорадочно перебирал варианты развития событий. Григориан появился вовремя. У нас была договоренность, что он прибудет на турнир и защитит меня, если меня атакует высший маг. В таком случае он полностью закроет свой долг, и между нами больше не останется никаких обязательств. Плюс я обещал ему отсыпать плоти Евграфа, если ситуация будет опасной. Однако есть еще один человек, который может прямо сейчас воспользоваться ситуацией и напасть на меня. Князь Уральский. «Ты как?» Я остановился перед ошарашенной Стефанией, которая с ужасом смотрела в небо. Краем уха я слышал вопли комментаторов, но не обращал на них внимания. «Юсупов!» Сбоку раздался яростный рев. Я увидел бегущего в мою сторону знакомого парня. «Это же тот придурок, Сила Воск!» Парень вскинул жезл и отправил в мою сторону целую волну, состоящую из тончайших водяных игл. Это явно была атака уровня мастера, а не подмастерья. Мое тело покрыл кровавый доспех. Встав перед Стефанией, я ударил вперед жезлом, и часть доспеха превратилась в кровавый полусферический щит. В следующее мгновение раздался грохот. Атака силы воска врезалась в мой щит, и он потрескался. Стефания позади меня вскрикнула. «Держись близко», — велел я ей и, махнув жезлом, развеял щит. После этого резко ткнул вперед, создавая множество кровавых лучей, которые устремились к силе воску. Тот был ошеломлен тем, что я смог пережить атаку мастера. А увидев мой доспех, и вовсе рот раскрыл. Парень явно ожидал легкой победы, но вместо этого столкнулся с равным противником. Он в последний момент успел защититься и смог создать перед собой водяной щит. Но один из моих кровавых лучей пронзил ему ногу, он вскрикнул. В следующее мгновение его отбросило в сторону кровавым тараном. Сверху упало несколько кровавых молотов, а затем кровавый серп. Я выпускал атаку за атакой, лишь бы вырубить его побыстрее. Но сила воск оказался крепче, чем я думал. Ему отрубила кисть, сильно повредила живот и ноги, но он не потерял сознание. «Сдохни!» — заорал сила воск, из последних сил метнув в меня свой жезл. В следующее мгновение кровавый молот с влажным хрустом врезался ему в голову. Но было уже поздно. Концентратор летел в мою сторону, раскручиваясь в воздухе и покрываясь сияющими трещинами. Я понял, что он сделал. Это самоподрыв концентратора. Резко обернувшись к Стефании, я взял ее за руку и дернул к себе. Девушка вскрикнула и оказалась в моих объятиях. Жезл силы воска упал на землю и с грохотом взорвался. Земля под ногами разошлась трещинами. Все вокруг затопило мощнейшей уничтожающей энергией. Но я уже создал кровавые крылья и закрылся ими, усилив их с помощью своей же капли крови, что хранилось в сердце. Мы начали падать куда-то под землю. Покрепче сжав Стефанию, я раскрыл крылья и устремился высоко в небо, оставляя после себя разваливающуюся арену. Квами Асанте, известный как Костолом, отбросил в сторону надоедливого высшего метаморфа и взглянул вверх. Он увидел, как Руслан Юсупов, его цель, взлетает в небо на кровавых крыльях. 16-летний мастер, подумал Квами. Он и правда возрожденный высший. Ильяс не соврал. Увиденное сильно возбудило Квами. Он вдруг заорал, его тело стало наполняться силой, сжигая крупицы оставшейся жизненной энергии взамен на увеличение мощи. Резко бросившись вперед, он столкнулся с метаморфом, раскрывшим зубастую пасть. Квами мощным ударом кулака отбросил князя Григориана в сторону и резко прыгнул, устремляясь к юноше. До столкновения оставалось меньше секунды. Уже во второй раз цель была очень близка. Буквально доли секунды, и она будет уничтожена. Между ним и Юсуповым пролетел голубоватый ветерок. Квами не успел ничего сделать. Его спину пронзил клинок, сотканный из энергии ветра. Перед смертью Квами обернулся и увидел скорченное, недовольное лицо князя Уральского. Высший маг ветра мощным ударом располовинил высшего усилителя. Смерть Квами увидели все сражающиеся высшие маги. Поняв, что дело плохо, Рашид решил уйти. Его тело покрылось золотистой пеленой. Позади него начал раскрываться сияющий торнадо, который отправил бы его прочь из этого места. Но в последнее мгновение Вася создал гигантский столб истлевающей энергии, который врезался в портал позади Рашида и схлопнул его. Высший паладин дернулся в сторону, но не успел уклониться. Справа мелькнула тень, а в следующее мгновение зубастая пасть Григориана сомкнулась на его плече, разрывая ослабевший после боя доспех и вгрызаясь в плоть. Рашид заорал, мелькнула темно-коричневая плеть, и паладин лишился нескольких пальцев. Это Вася сделал свой ход. У высшего паладина не было возможности сбежать. Когти Григориана прорвались через доспех на торсе и вонзились глубоко в грудь. Мощные челюсти клацнули, сомкнувшись на голове. Ильяс закричал от ярости. Его голос обрушился на арену, добавляя хаоса. Из-за Уральского, который начал помогать Александру IV и другому высшему, Ильяс не смог помочь Рашиду. У него не было другого выхода, кроме как отступить. Он не мог сражаться сразу против трех высших магов четвертого шага. Грязно ругаясь, Ильяс вспыхнул зеленым пламенем и исчез. Александр IV, вокруг которого бушевал ветер энергии, выдохнул. Он посмотрел на недовольное лицо Уральского и кивнул ему. После оглядел арену. Во время атаки высших арена создала мощный энергетический щит. Но он не смог выдержать и местами был прорван. Благо вмешались старшие магистры и смогли защитить зрителей. Но битва высших сильно повредила арену. Часть трибун обвалилась, повсюду виднелись трещины. А центральная площадка и вовсе была почти полностью разрушена. Прямо сейчас маги кое-как сдерживали паникующих зрителей, которые не знали, куда им податься. «Успокойтесь!» — громыхнул Александр IV, надавив своей аурой на всю арену. Враг попытался подло напасть на нас, но был повержен. Двое высших магов убиты, а третий позорно сбежал. Он сделал паузу. В связи со случившимся, я объявляю турнир завершенным. Вскоре будут открыты порталы, которые отправят вас обратно. О результатах турнира мы объявим позже. Александр закончил говорить и нашел глазами Григориана. Тот стоял с довольной улыбкой и облизывал окровавленные пальцы. «Он сожрал еще одного высшего мага», — пробормотал Александр. В последнее время Григориан начал все стремительнее усиливаться, и это не очень нравилось бывшему императору. Я приземлился на край арены и отпустил Стефанию. Она дрожала всем телом, сильно напуганная произошедшим. Рядом с нами появился князь Уральский. «Папа!» — вскрикнула Стефания и бросилась ему в объятия. Уральский крепко обнял дочь и зло посмотрел на меня. Затем он перевел взгляд на улыбающегося Васю, который стоял позади меня. Ничего не сказав, Уральский взлетел в небо и исчез. Я выдохнул. На этот раз все прошло прямо по самой грани. Это было невероятно опасно. «И за такую заварушку я получил жалкую музыкальную шкатулку», — проворчал Вася. «Меня другие высшие засмеют, если узнают». «Ну ты чего, разве тебе не понравилась битва?» Я с усмешкой взглянул на него. «Было весело», — он негромко рассмеялся и потер шею. «Давненько так не встряхивался». Мы пошли в сторону полуразрушенного выхода из арены. Там уже собрались студенты из Красной Академии. Все они сейчас с восхищением смотрели на меня. Я мысленно поморщился. Моя битва с Силой Воском и последующий полет с активацией крыльев транслировались на больших экранах. Все зрители увидели этот момент. Когда я подошел, то услышал шепотки. «Мастер, 16 лет, гений! Разве такое когда-либо случалось?» Студенты расступались передо мной, со смешанными эмоциями, смотря то на меня, то на Васю, который шел позади. И вновь шепотки. «Высший маг! Он сражался с паладином! Высший истлеватель!» Я мысленно вздохнул. Хоть я и хотел громко заявить о себе, но не думал, что это будет настолько эпично. Со мной рядом остались Ира и Лара, у которых глаза чуть ли не искрились от восхищения. Но если Ира смотрела на меня как на своего предка, то Лара... Боюсь, у девочки появились какие-то чувства. Это не очень хорошо. Надеюсь, она как можно скорее переживет их. К нам подошел уставший ректор и велел. «Готовьтесь, сейчас я открою портал». Он достал из кармана небольшой шарик и, бегло оглядев студентов, метнул артефакт в небо. Перед нами появился гигантский овал. «Давайте, входите все, быстро!» — приказал ректор. «На острове все еще опасно!» Студенты спешно начали входить в портал. Мы с Ирой и Васей вошли последними и оказались в академии, где нас встретил гром аплодисментов. Нас окружили студенты, а в небе все еще висели те же экраны, на которых транслировался турнир. Ира и студенты из нашей команды отошли в стороны, оставив меня одного. Вася куда-то исчез. Студенты стояли и хлопали, что-то крича. Я улыбался и кивал им. Как-то неловко, если честно. Портал позади исчез. Ко мне подошел ректор. Гордо надув грудь, он оглядел меня и сказал: «Молодец!» Ректор протянул руку и крепко пожал мою ладонь. «Ты хорошо постарался», — добавил он. Глаза ректора горели от восторга. Наверное, представляет, какую славу получит и он, и его академия, когда весть о 16-летнем мастере распространится по всему миру. По сути, его имя теперь вписано в историю, и ректор это прекрасно понимает. «Внимание!» — раздалось сверху из экранов. «На связь вышла императрица Анастасия II, и она желает обратиться к народу». Студенты все затихли и подняли головы. Я тоже посмотрел наверх. На экранах появилось величественное лицо императрицы. «Приветствую вас, мой народ», — громко сказала она. «Сегодня во время турнира двух академий на нашу империю было совершено подлое нападение. Напавшими были члены трех стран — Европейского союза, Ближневосточной конфедерации и Африканского альянса». Она сделала паузу. «Мы не знаем, сговор ли это государств или самостоятельная инициатива трех высших магов. Но суть неизменна, на нас напали, и мы дали отпор». Императрица гордо приподняла подбородок. «Совместными усилиями четырех высших магов империи наши враги были повержены. Двое убиты, а третий позорно сбежал. Выражаю отдельную благодарность двум князьям из Уральского доминиона, которые не остались равнодушными и вмешались в битву высших магов. А именно князю Григориану и князю Уральскому. Они помогли сохранить честь нашей империи». Новая пауза. «Что же касается турнира, он будет завершен, не сомневайтесь, но в более скромных масштабах. Также есть один человек, которого уже сейчас можно объявить победителем одной из номинаций. А именно, Руслан Юсупов. На экране появилась сцена, как я создаю кровавый доспех и защищаюсь от атаки силы воска, а затем лечу по небу, используя кровавые крылья. «В свои 16 лет он уже стал мастером», — торжественно объявила императрица. «И нет сомнений, что среди первого курса не найдется ни одного человека, кто сможет одержать над ним верх. Поэтому официальная победа присуждается ему, и вскоре он получит свою награду». Анастасия улыбнулась и продолжила. «Однако это не все. Героический поступок, совершенный Русланом Юсуповым, то, как он спас своего противника в момент опасности, впечатлил весь состав судей турнира. И мы единогласно решили, что именно Руслан Юсупов получит титул студента года, и ему будет присуждена главная награда – доступ в башню испытаний». В руках императрицы красиво соткалась огненная грамота. Она продолжила. «Меня лично тронул героический поступок Руслана. Я, как нынешний глава императорского рода, присуждаю Руслану Юсупову титул свободного барона с правом один раз повысить его до свободного графа при соблюдении необходимых условий». Среди студентов раздались громкие вздохи. Я тоже был слегка удивлен. Приз императрицы оказался больше, чем мы договаривались. Одно дело свободный титул барона, а другое право повысить его до графского. Что ж, на этом я заканчиваю свое обращение. О продолжении турнира вы узнаете позже. Экран выключился, и на меня вновь все уставились. Но на этот раз эмоций в глазах студентов было гораздо больше. Я, неловко усмехнувшись, коротко поклонился, и все снова взорвались аплодисментами. Эх, да что ж такое, почему они все такие шумные? Почему смотрят на меня так, словно хотят разорвать на множество маленьких русланчиков-сувениров? Я посмотрел на экран, где вновь начали повторять, как я спасаю Стефанию Уральскую. А ведь послезавтра прием у князя. И, судя по всему, мне будет гораздо проще впечатлить Стефанию и забрать личную услугу от высшего мага. Я мысленно усмехнулся, представив реакцию Уральского. Старик определенно в бешенстве. Уральский был в бешенстве, однако князь не мог показывать своих эмоций. Он с улыбкой слушал то, с каким восхищением его дочь говорит о Руслане. Стефания пережила многое, и Уральский позволял ей выговориться. Хотя мысленно покрывал Руслана, на чем свет стоит. Конечно, Уральский следил за дочерью и не позволил бы ей пострадать от атаки жалкого мастера-недоучки. Но юнец оказался хитрее дьявола. Когда Уральский сидел и с радостью следил за боем, ожидая возможности пустить небольшой луч энергии и незаметно прикончить сосунка, этот подлец начал крутиться вокруг его дочери. «Да, доча, конечно, я пригласил Руслана на прием». Не сдержавшись, Уральский поморщился, благо дочь не заметила. Она продолжала восхвалять своего спасителя. У князя чуть голова не взорвалась от ярости, когда он увидел, что сделал этот мерзавец. Он схватил его дочь в заложники. Сосунок вынудил Уральского вмешаться. Князю совершенно не хотелось влезать в эту разборку. Он бы с радостью посмотрел, как его враги поубивают друг друга. Но нет же. Ему пришлось влезть в это. И не просто влезть. Он своими руками спас своего врага. «Да, доча, ты сможешь с ним познакомиться». Уральскому хотелось кого-нибудь убить. Или на худой конец разрушить какую-нибудь гору. Ему требовалось выплеснуть свою ярость. Встряв в разборку, Уральский решил помочь Александру. Раз уж влез, надо дожимать и получить максимум пользы. Уральский вмешался в битву в небе и не позволил высшему целителю помочь паладину в схватке со странником. Однако все обернулось непредсказуемым образом. Князь Григориан, соперник Уральского, убил высшего паладина и сожрал его, вновь усилившись. В итоге все, что сделал сегодня князь Уральский, это спас своего врага и помог усилиться сопернику. Сам он не получил ничего, кроме благодарности Александра, чтоб он ею подавился своей благодарностью.